знаю тебя, но манера твоя знакома. Твоя жизнь, перископ, инстаграм, ничего кроме лова, лова. Мадам сеньорита, губы бомбит. Твое Коко Шанель, где нужно прикрыто. То, что тебе надо, Гуччи и Прада. И в полночь сегодня ты будешь рядом. Летят мимо, проиграть такой квест тебе было бы обидно. С ума сойду, но я тебя достану. Ума сведу, тебя я не оставлю. Игра на двоих, играй со мной, рискни. Это игра на двоих, спевай искри. Это игра на двоих, только я и ты. Это игра на двоих, на расстоянии вблизи. Опоздал, ты опоздал. Я тебе не дам номер, я тебе.